Алло. Здравствуйте. Базарь. Алло, здравствуйте. Давай, базарь, ну оперативнее, давай, времени нету. Ну, что ты хочешь, давай. Что ты хочешь? А я вам не звонила. В смысле не звонила? Ты меня набрала, что ты хочешь? Что ты хочешь? Представьтесь. Ты звонишь. Это вы звоните, а не я. Иди нахуй. Алло. Алло, здравствуйте. Вы нам звонили? Я хотела бы уточнить, кем вам приходится. Наталья Александровна. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Хуй покрастуйте, блядь. Алло. Скажите, вы нам звонили, я вас хочу узнать, кем приходится Наталья Александровна перепилить. Смотри, вот, ну, ты совершенно, совершенно тупой, как бы, постановка вопроса. Если я тебе звонил, да, то я от тебя что-то хотел. А так, получается, ты мне перезваниваешь, потому что ты что-то хочешь. То есть ты пиздоболка, меня попыталась наебать, рассказав, что я тебе позвонил. Ах ты, сука. Ах ты, блядь, старая. Как ты, блядь, могла нахуй пиздеть-то, а? Блядь, Дота, ты такая. Тебе не стыдно, блядь? Взрослый человек, нахуй, а пиздит, как Троцкий, блядь, а? Ай-яй-яй-яй-яй, мама тебя не воспитывала, да? Не учила тебя, что врать-то нехорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как тебе не... Так ты пиздунья, чё я с пиздуньей буду выкать, скажи мне? Чё я пиздунье буду выкать, алло, пиздунья? В смысле, так ты мне звонишь, овца? Ты мне звонишь. Нахуя мне тебе представляться? Кто ты такая? Кто ты такая? Соска, объясни мне. Охуеть, блядь. Охуеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно, пиздец. Ебать, как страшно. Ой. Конечно, естественно. Какой словарный запас? Слушай, мне так страшно, что ты будешь звонить. Я просто, я дрожу уже. Пожалуйста, не звони, а? Ну, пожалуйста. Я так боюсь. Да. Дрожите. Только не этот. Только не звонки. Ой, слушай, эту хуйню ты будешь бабушкам у подъезда рассказывать. Слышишь, овца? Эту хуйню ты будешь бабушкам у подъезда рассказывать. Тоже околачиваетесь. У них, наверное, пенсию отнимаете последнюю. Отнимаю, да, естественно. У матери, у родителей, наверное, тоже... Конечно, у всех все отнимаю и несу в банк, чтобы погасить кредит. Конечно же. Я ж целыми днями только об этом и думаю. Как бы где денег спиздить, у каких бабулек у подъезда, и отнести в банк. У нас же законы работают. Понимаешь? В отличие. Я вижу, как они работают. Они настолько работают, что тебе приходится звонить и обманывать. Классно работают, шикарно, просто божественно. Ты пиздоболка, ты мне позвонила, нахуй ты мне рассказываешь, что я тебе звонил, ты чё, охуевшая? Нахуй ты пиздишь, объясни мне, нахуй это ложь, нахуй это пиздоболие, объясни мне. Ты чё, не можешь по-нормальному базарить, как есть? Нет, блядь, выдумывают какие-то истории, блядь, какие-то там статьи, нахуй ты это рассказываешь, ты ж в суд не пойдешь, овца. Нахуй ты пиздишь, я тебя спрашиваю, нормально, нахуй ты пиздишь, пиздоболка. Объясни мне, что ты не можешь нормально сказать, так и так, верните деньги, это коллекторы. Нет, блядь, ты какую-то хуйню придумываешь, блядь. Я не звонила, я не я, жопа не моя, ко-ко-ко-ко. Нахуй этот пиздеж, скажи мне. Блять, послушай, вот эти вот истории, послушай, пиздуй в суд, и суд назначит все, что нужно. Ни ты, ни какие-либо коллекторы не могут ничего ни с кого взыскивать, вы можете только ебать мозг, и я это знаю, поэтому ты мне мозг выебать не сможешь, поэтому если ты что-то хочешь, пиздуй в суд, это все, что ты можешь, больше ничего. Ты можешь пиздеть сейчас, врать, обманывать или идти в суд. Другого варианта нету. Как? Ты мне ты рассказываешь историю о том, что я тебе позвонил, и я тебе должен представляться. И я вообще что-то кому-то должен. Не, подожди, это ключевой момент. Я разговариваю с пиздоболкой. Извини, я финансовые дела с пиздоболкой обсуждать не хочу. Ты пропиздилась с самого начала. О чем с тобой пиздоболкой? О чем с тобой пиздоболка говорит? Может, ты вообще врешь? Может, ты мошенница? Откуда я знаю? Если ты обманула раз, ты можешь обмануть два. Конечно. Где гарантия, что ты сейчас не врешь? Ты пиздоболка, ты с самого начала, ты позвонила, прикинулась, типа, это не ты звонишь, это я тебе звоню. Я потом ты перезваниваешь и говоришь, что я что-то там должен. Я вам не звонила. Конечно, я естественно, я сам набрал чисто случайно тебя. Дай, думаю, долг верну, да? Ты ебанутая, блядь, ну серьезно. Это тухлый пиздеж, еще раз говорю, он рассчитан, этот тухлый пиздеж сработает только на бабушек у подъезда. Ты что, еще не всосала, что ли, овца? Тут такая пиздоболия не пройдет. Ясно тебе? Все, уебывай, блядь, и больше сюда не звони, нахуй. Давай, съебала, блядь, в туман карикатура, нахуй. Давай, все. Съебала. Съебала. Съебала. Другие пиздуни будут звонить? Я не против, давай. С пиздунями. Я могу пообщаться с пиздоболками. Я вас на раз щелкаю, блядь, как орешки, нахуй. Щелк, щелк. Щелк, щелк. Клювом, блядь, пиздоболка щелкает, щелк, щелк. Все, давай, курица, съебала, нахуй.